Глава 4. Как собрать работающий MVP? Начинать с малого не значит делать плохо. Это значит проверять, что работает, прежде чем вкладываться по-крупному. В бизнесе такой подход называют MVP – Minimum Viable Product. Или по-человечески – минимально жизнеспособный продукт. Это не черновик и не урезанная версия будущего бизнеса. Это начальная версия твоего предложения, которая уже решает конкретную задачу клиента. Ты не создаешь все и сразу. Ты проверяешь, покупает ли у тебя конкретное решение. Без сложной упаковки. Суть MVP в том, чтобы сделать не красиво, а понятно. Не навсегда, а на сейчас. Чтобы человек мог сказать «Да, мне это подходит» и заплатить. Такой продукт не несет убытков, даже если никто не купит. Потому что ты не вкладываешь в производство, логотипы, съемки и таргет. Ты вкладываешь внимание в то, что действительно важно. Как твоя новая идея живет в реальности. Это дает главные ответы. Кто твой клиент и за что он платит? И что ему на самом деле нужно? Если MVP работает, ты получаешь выручку и обратную связь. Если не работает, теряешь не деньги, а иллюзии. И в этом сила старта. Как не залипнуть в доработке и перфекционизме? Самая частая ловушка на старте – не страх провала, а страх выйти сырым. Хочется довести до блеска, вылизать шрифт, переснять обложку, еще раз переписать описание. Вроде бы забота о качестве. На деле – способ отложить выход. Запомни простой ориентир. MVP не должен производить впечатление. Он должен быть понятен. Все, что не влияет на решение «хочу это», можно пока отложить. Клиент не заглядывает в твои планы по улучшению. Он смотрит на то, что уже есть. И именно это либо работает, либо нет. Вместо того, чтобы править 10-й макет, проверь, нужен ли сам продукт. Вместо дизайна упаковки, проверь, читается ли суть оффера. Если нет продаж, проблема не в шрифтах. Если есть... Улучшать всегда будет что? Но уже на базе реального спроса, а не своих фантазий. MVP – это не заготовка для когда-нибудь. Это способ быстро проверить, интересен ли твой продукт уже сейчас. Он не идеален. Он не должен быть таковым. Главное, чтобы был понятен, работал по сути и давал первую обратную связь. Даже если оффер собран на коленке, ты уже видишь, покупает ли у тебя. А значит, получаешь выручку и сигналы, в каком направлении двигаться дальше. Упаковка без упаковки. Если нет бюджета на брендинг или съемку, ничего страшного. Сейчас важнее не казаться опытным, а объяснить, что ты предлагаешь, кому это может пригодиться и как человек может это получить. Упаковка – это не логотипы и фирменный стиль. Это три понятных элемента. Фото – где видно сам продукт, даже с телефона, если свет хороший и ничего не отвлекает. Один предмет, один кадр. Описание, в котором не технические характеристики, а польза. Зачем это может пригодиться, какую задачу решает. Предложение, где ясно, сколько стоит, как заказать и что будет дальше. Если все это понятно, оформление уже не играет решающей роли. А если непонятно, то дело не в дизайне, а в том, что сама суть размазана. Твой первый шаг – это не внешнее впечатление, а четкое объяснение. Вот что я делаю, вот как это может помочь. Готов попробовать? Ловушка доработки. Когда еще чуть-чуть мешает старту. Первая версия продукта всегда будет сырая. Это нормально. Главное не качество исполнения, а понятность предложения и реакция людей. Если они понимают, что ты делаешь и готовы за это платить, ты на верном пути. Ощущение, что нужно доделать еще чуть-чуть – ловушка. Часто оно мешает не потому, что продукт плохой, а потому, что страшно показать его вживую. Но именно это и нужно делать. Вынести на свет, дать попробовать, услышать реальные вопросы. Только так ты поймешь, что действительно важно. MVP – это не компромисс, а инструмент. Он помогает отсеять лишнее и сосредоточиться на главном. Ты не стремишься к восхищению. Ты ищешь подтверждение. Это работает. Это нужно. Это покупают. Все остальное потом. Чем раньше покажешь идею людям, тем быстрее поймешь, как ее развивать. Не догадываться, не дорабатывать вслепую, а увидеть реакцию и двигаться дальше осмысленно. Даже один заказ даст больше, чем месяц размышлений. Если что-то не сработает, ты это тоже увидишь.